Эпилог. Кормушка для ягнят. Ближайшие соседи в нескольких милях. Репортера я отправила во свояси 9 месяцев назад. Я одна. Совершенно одна. О чудовищной боли я то выгибаюсь, то корчусь. А гигантский змей жалит меня изнутри снова и снова. Овцы особо не мучились родами. Поэтому я решила, что легче родить, чем избавиться. И ошиблась. Сколько всего я не знала о жизни. Боль терзала каждую клеточку моего тела. Младенец, ты, Лили, завис между двумя мирами, отказывался выходить. Мне казалось, я сломаю спину или меня разорвет на части. Последнее нечеловеческое усилие, и я вытолкнула тебя наружу. Ты была скользкая, совсем как новорожденный ягненок. Я еле успела тебя поймать и чуть не выронила, но удержала. Ты закричала, широко раскрыв беззубый рот, трясясь от гнева. Истекая кровью, я завернула тебя в полотенце и сунула в рот заготовленную заранее бутылочку. Ты была крохотная, голодная, беззащитная. Я представила собственное рождение. Как холодно и жестоко должно быть, встретила меня мать. Я рыдала и истекала кровью одновременно. «Больше никогда», — решила я. «Разве человек, о котором никто никогда не заботился, в состоянии позаботиться о ребенке? Скорее бы приехал социальный работник и забрал тебя. Так будет лучше нам обеим. Я не хотела, чтобы твои сонные глазки и пухлые щечки отпечатались в памяти. Головка пахла так сладко, так вкусно». Грудь набухала молоком. «Мне очень хотелось покормить тебя, Лили. Ради выживания мне надо все забыть, начисто стереть из памяти. Свобода досталась мне слишком дорого, чтобы жертвовать ею ради ребенка. Ребенку было бы хуже. Уберегая себя от лишних страданий, я старалась не думать о тебе, не привыкать. Драгоценная ты моя, Лили». Теперь понятно, почему наши сердца бились в унисон, почему мы дышали в такт. Мы были одним целым, и ты покарала меня за предательство. Я понимаю. Я и сама когда-то наказала мать. А ведь могло быть иначе. Не обязательно друг друга уничтожать. Представь только, мы с Яном гуляем по парку холодным мартовским днем. День накануне нашей встречи, когда ты шла за нами до Чёрч-стрит и строила план захвата. Мы с Яном болтаем, пьем кофе. Из пластиковых стаканчиков уютно поднимается пар. Глядя на нас, можно подумать, что мы не знали горя. Но это далеко не так. За моей спиной раздается голос. Ты говоришь: «Прошу прощения». «Да?» — оборачиваюсь я. «Меня зовут Лили Фредвелл». «Здравствуйте. Мы с вами, можно сказать, знакомы». «Простите, я не уверена». «Даже не знаю, как начать. Это было давно. Я никого вам не припоминаю». Я отрицательно мотаю головой. «18 лет вы родили девочку. Это я, Лили. Вы написали в отказных документах, что не хотите встречаться. Но я подумала... Вы ведь пишете, правда? Я тоже пишу, точнее учусь. И я подумала, вдруг мы можем...» Я хватаюсь за твою руку, чтобы не упасть. Мы садимся на скамейку. «Простите, я вас огорошила», — говоришь ты. «Да уж, но я рада. Боже, вылитая я в молодости». «Да, я бы воскликнула, вылитая я в молодости». А потом добавила бы: «Странно, ты совсем взрослая. Хотя чему удивляться? Что нам теперь делать?» «Не знаю», — ответила бы ты. «И я». «А я и подавно», — вмешался бы Йен. «Йен из идеального мира, где я бы не беспокоилась, что он идет к тебе. Познакомься, это Йен». Так бы все и началось. И мне не пришлось бы смотреть, как ты делаешь ребенка с моим Йеном под яблоней в запущенном саду чужого дома. Я вою одна в пустой комнате. Милая, Мы могли бы помочь друг другу забыть темное прошлое. Могли бы стать друг другу защитой. Но ты решила забрать Йена. Ты вынудила меня оборвать твою жизнь. Твою и твоей девочки. Это была девочка. Ты не успела узнать, что ждешь дочку, а я видела ее вчера во сне. Я снова иду через поле. Выгляжу, как сейчас. Рыжие седые корни отрастают под черной краской, а ноги по-прежнему тощие, детские. Дохожу до калитки. Меня уже не останавливают боль и кровоточащие руки. Иду дальше, по красно-черной земле, и вижу перевернутый квадроцикл. Поднимать, в точности, как в моей памяти. А еще ты и твоя дочка, наша малышка. Вы словно завязаны в узел, переплетены переломанными и странно скрученными конечностями. Я просыпаюсь, охваченная виной и одиночеством. Остаток утра навожу кое-какие справки и составляю письмо душеприказчику. Тема. Завещание мисс Кэтрин Росс. Уважаемый мистер Око, настоящим письмом сообщаю, что в случае своей смерти завещаю квартиру, расположенную по адресу Хекьюли-стрит, Холлоуэй номер 7, другу и бывшему коллеге Азифу Хану. Все остальное имущество, включая средства от продажи квартиры на Портленд Райс, номер 4, должны пойти на основание благотворительного фонда для выплаты социальных стипендий молодым людям творческих профессий из неблагополучных семей на время их профессионального становления в Лондоне. В здравом уме и твердой памяти, Кэтрин Росс. Представляю, как Азиф сгружает коробки в коридор квартиры в Холлоуи. Как он, кряхтя, пихает диван, на котором умер Йен, вверх по ступеням и оставляет его посреди улицы. На место дивана ставит скамью для жима штанги и ждет доставку из Икеи. Старается радоваться подарку и не думать обо мне и о том, что здесь произошло. Заливаю полный бак, кладу в сумку циталопрам, вбиваю в навигатор знакомый с детства адрес. Безымянная дорога, Мэтлок, Дербишер. Я начала искупать вину. Теперь я смогу уснуть спокойно. Меня не будет мучить совесть. Я больше не увижу во сне мать и выжженное поле. Через 4 часа передо мной знакомая калитка. Я уехала отсюда 18 лет и никогда не возвращалась. Изгородь из прогнивших грубых балок уже заменили на новую, из оцинкованного железа, прочного и нержавеющего. Трава тоже совсем другая, сочная, ярко-зеленая. У земли наконец-то появился заботливый хозяин. Я глотаю пригоршню таблеток. Скоро придет покой. Таблетки начинают действовать. Осталось пережить судороги, и настанет забвение. Сладкий запах свежей травы слегка успокаивает. День угасает. Твержу, пока могу говорить. Дочка, дочка, дочка. Какое хорошее слово. Вдруг вспышки света. Кислотно-зеленый, насыщенно-желтый. Ослепительно синий. Трава начинает визжать. Что происходит? Откуда цвета и звуки? Вдруг меня пытаются вернуть к жизни? Я очень надеюсь, что это всего лишь предсмертная галлюцинация. Но знаю, мир против меня. Даже сейчас, когда я решила его покинуть. Лили. Черновик поста. 6:04, 26 апреля. Соедини точки, Кэтрин. Иногда достаточно только сделать набросок. Остальное человек дорисует сам. Я уже много раз это проделывала. Но с тобой превзошла саму себя. Девушка, мечтающая о карьере журналистки. Рыженькая, напористая. Готова драться до последнего. Прекрасно врет. Ну, как, Кэтрин? Никого не напоминает. Ты поплатилась за грехи. Хочешь знать, как все начиналось? Мы с Рут встретились летом перед моим последним курсом. Случайно разговорились в галерее Тетли. Я бродила там в одиночестве, наслаждаясь оставшимися днями свободы перед возвращением в домашний ад, где мама и Джема будут все лето пилить меня на части. После перерыва обычно было еще хуже. В мое отсутствие они не теряли времени даром и придумывали новые способы психологического воздействия. С первых минут разговора с Рут мне вдруг стало легче жить. С ней было просто. Я сразу поняла, она будет для меня кем-то важным. Рут только что поступила на первый курс. Родители купили ей домик в Хедингли. Она уже заселилась и теперь искала приятных соседей, кому бы сдать свободные спальни. Красивая, умная, богатая, добрая, с нормальными родителями. По идее, я должна была ее возненавидеть. Но почему-то с первых секунд она стала мне настоящим другом. Ничего подобного я раньше не испытывала. Рут была особенной. Она умела выслушивать и никогда не давала советов. С такой подругой, как Рут, даже я чувствовала себя счастливой. Мне нравилось смотреть на нее. Рыжие волосы спадают на спину мягкой волной. Щербатая улыбка, ярко-синие глаза, в которых словно что-то переливалось. Как она думала, подыскивая слово. Если я во всем видела плохое, то она только хорошая. Во всем, включая меня. Я, привыкшая видеть мир в черном свете, моментально подсела на ее общество. Мы устраивались на диване в гостиной, грызли чипсы, запивали колой и болтали, иногда до самого рассвета. Постепенно начали вместе готовить, ходить в магазин, маленькое семейное счастье. Как и следовало ожидать, вскоре я сняла у нее комнату. Поселилась в ближайшей к Рут спальне. Стены были тонкими, и мы могли болтать, каждая лежа на своей кровати. Засыпая, я слышала, как Рут ворочается и шуршит по стене одеялом. Самый чудесный на свете звук. Никогда еще я не спала так глубоко и сладко. Покой, уют, принятие. Рут я могла рассказать все. У всех девочек были лучшие подружки, а я только теперь поняла, что это значит. Родство душ и страстная привязанность, преданность друг другу и невероятное счастье иметь человека, который понимает и всегда готов прийти на помощь. Она знала про маму, про Джему, про мои ошибки и все равно любила меня. Думаю, наше общение было сродни психотерапии, только когда высказываются оба. Рут говорила о том, как много хорошего в мире и во мне. Она знала меня лучше, чем я сама. Часто заканчивала за меня предложение, и я не раздражалась, потому что она всегда угадывала. И когда я не могла найти слов, чтобы описать, как я страдала от раздирающих меня на части мамы с Джемой, Рут помогала, словно разделяла мою боль. Родители Рут преподавали, она тоже хотела стать учителем. Была убежденным веганом, собиралась заняться гражданским активизмом. Раньше я не понимала таких людей, однако мнению Рут я доверяла слепо. Вслед за ней я подписывала петиции, вдохновенно сортировала мусор, отдавала бездомным мелочь. Трудно сказать, из жалости ли она со мной дружила или нет. Мне казалось, наши чувства взаимны. Потом все рухнуло. В день, когда я увидела твою фотографию, Кэтрин. Я давно знала, что Рут росла с приемными родителями. Настоящая мать выбросила ее, как котенка. Рут была для нее обузой, как и я для своей. Наверное, поэтому я сразу почувствовала в ней родственную душу. Я всю жизнь ждала своего человека и встретила Рут. Мать отказалась от нее совсем, просила никогда не беспокоить. Отверженность мне тоже хорошо знакома. В документах говорилось о дальнейшей судьбе ребенка не сообщать. Но Рут была умной и любопытной. Она сумела разыскать женщину, которая родила ее на свет, а потом бросила на произвол судьбы. «Ее зовут Кэтрин Росс», — сообщила Рут. «Она живет в Лондоне и работает редактором. Наверное, если учесть, через что она прошла... Вот, смотри, ее сфотографировал социальный работник, когда забирал меня. совсем молоденькая, бедная. Хорошо, что у нее все сложилось. Я взяла в руки фотографию. Молодая Кэтрин Росс, худая, бледная, как полотно, с взлохмоченными рыжими волосами. Ты не смотрела в объектив, впрочем, как и на маленькую Рут. Ты никогда не интересовалась ее судьбой. И на фото тоже отвернулась от дочери, словно хотела, чтоб ее вовсе не было. Ты и сейчас не изменилась. Девочки, как я и Рут, существуют для тебя только, если тебе что-то нужно. В остальное время ты нас игнорируешь, а если обращаешься, то с откровенным презрением или еще того хуже – ненавистью. Ты используешь нас, и больше ничего. «Ты собираешься потребовать объяснений?» – спросила я Рут. «Зачем? Я ее понимаю. Она сделала сложный выбор, но единственно правильный на тот момент. Ей было всего 18. Представляешь, какой ужас? И мне так лучше. У меня было чудесное детство. Она в порядке и хорошо. Больше ничего не нужно». «Лили, ты что?» До этого момента я считала Рут самым разумным человеком на Земле. «Рут, неужели ты не злишься? Хотя бы в глубине души. Они же все такие. Она выкинула тебя, как мешок с мусором. Ведь должна же ты злиться. Почему ей можно безнаказанно бросить ребенка? Нельзя спускать с рук такие преступления». «Успокойся, Лили», — сказала Рут уже без улыбки. «Давай отомстим. Пусть заплатит за то, что с тобой сделала. Она должна заплатить». «Лили, тише, ты перебудешь соседей. Только скажи, я все сделаю. Я умею. Разреши мне отомстить». «Лили, не надо. У меня все хорошо, правда». «Ты странная. Они без конца унижают и используют нас, своих же детей. Разве не видишь? Неужели тебе не обидно? Она отказалась от тебя. Ты ей не нужна. Про нас вспоминают только если чего-то хотят. А если не нужны, выбрасывают. Ты мне как сестра. Я накажу твою мать. Отомщу за тебя. Знаешь, я пойду спать», — произнесла Рут и взглянула мне прямо в лицо. Я запомнила ее взгляд. Ярко-синие глаза, совсем как твои, Кэтрин. Она не плакала, не сомневалась. Как и ты, умела быть твердой. Утром она ушла до того, как я встала. Я пробралась в ее комнату и отыскала фотографию. Я хотела всмотреться в твое лицо и понять, кто мог отказаться от Рут. Как вас только земля носит? Как можно бросить собственного ребенка, даже не вспомнить про него и не поплатиться за свой поступок? Раньше мы с Рут заходили друг к другу в комнату без разрешения. Поэтому я думала, она не обидится, что я трогала ее вещи. Она обиделась. «Не заходи, пожалуйста, ко мне, когда я не дома. Ты брала фотографии?» «Прости, Рут, я не могу забыть про твою мать». «Она мне не мать, Лили! Прошу, выбрось из головы!» «Не хочу. Я люблю тебя. Я зла на эту женщину, как 100 чертей! Не надо! Мне не по себе, Лили. Ты боишься меня?» «Вообще нет. Но сейчас ты ведешь себя странно. Подумай о чем-нибудь другом, ладно? Мне надо идти». И ушла. Даже не дала мне шанса объясниться. Попросту сбежала. Потому что я заговорила о тебе. «Вот кого нужно бояться, Рут», — думала я. Рут не сообщила, куда идет и когда будет дома. Потом оказалось, она устроилась официанткой в кафе в галерее Тетли. После работы пошла в кино и вернулась, когда я уже спала. На следующий день я ее выследила и узнала про новую работу. Увидев меня за столиком, она рассердилась. Я шла домой, глотая слезы, и уже точно знала, что нужно сделать. Разговоры о матери разбередили душевную рану, и она испугалась своих чувств. Надо было признать злость и отомстить. Но Рут не смогла и закрылась. После всех наших разговоров. Теперь придется наказать Рут за то, что она позволила тебе встать между нами. Я уже тогда возненавидела тебя, Кэтрин. А Рут я решила дать последний шанс, ведь она не виновата, что ее бросили в детстве. Брошенные дети выживают, как умеют, мне ли не знать. Рут спасается самообманом. Я написала ей СМС. «Я понимаю, ты расстроена из-за мамы. Я всегда готова поговорить, если хочешь. Кола и чипсы сегодня за мной». «Рут не вернулась», — ответила вечером. «Уехала домой на выходные». «Получается, ты бросила ее, а она меня?» «Нет, так не пойдет. Я хорошо подготовлюсь к встрече. От меня так просто не уходят». «Главная слабость Рут — ее стремление быть хорошей. Туда я и направлю удар». Я поискала и нашла нужную информацию. Генеральный директор благотворительного общества, куда Рут перечисляла деньги, практикует сексуальные домогательства. Школа в Кении, которую она помогала строить, уже почти развалилась. Лидер партии, в поддержку которого она недавно митинговала, высказывается против сексуальных меньшинств в Твиттере. Весь наш сортированный мусор свозят на общую свалку. К тому же никакая сортировка не покроет урон из 3 ежегодных полетов, которые она совершает с родителями. Конечно, я не скажу ей напрямую. Она узнает сама. Я просто помогу собрать пазл и убедиться, насколько никчемна ее жизнь. Рут ушла в социальные инициативы, пытаясь защититься. И когда она этой защиты лишится, появлюсь я и предложу помощь. «Рут, я люблю тебя. Подумай, зачем ты тратишь жизнь на никому не нужные жесты? Они сплошная показуха. Ты приносишь больше вреда, чем пользы. Зачем? Может, ты просто бежишь от травм? Я знаю, почему тебе необходимо непрестанно приносить пользу людям. Просто в глубине души ты считаешь себя бесполезной. Главное — осознать, а потом я тебе помогу. Я понимаю тебя, и я знаю, как перестать себя обесценивать». В воскресенье вечером я не могла дождаться, когда в двери повернется ключ. Наконец-то! Она дома! Пора действовать. Однако я услышала незнакомый мужской голос. «Лили, вы здесь?» Это была не Рут. Она послала приемного отца. Мне велели освободить комнату до начала учебного семестра. Значит, мне не суждено жить с Рут. Не суждено помочь ей назвать вещи своими именами. Мне также дали понять, что примут меры, если я попытаюсь ее преследовать. Я была уничтожена. Мне было очень больно. Я ничего не могла изменить. Остаток лета я провела с Джеймом в Норфолке, затем сняла другое жилье. Друзей у меня не появилось, зато появилось хобби. Ты, Кэтрин. Я начала копать, и, как следовало ожидать, со стороны твоя жизнь выглядела идеально. Безупречная репутация, прекрасная работа, любящий муж и целые 2 квартиры в Лондоне. Никто и не узнает, что ты бросила дочь, и как это отразилось на мне. Ты будешь жить спокойно и счастливо. Несправедливо. Если бы не ты, Рут была бы со мной, и я не ввязалась бы в историю со студенческой газетой. Ты знаешь, чем дело кончилось. После суда я много думала, пыталась осознать происшедшее. Вывод напрашивался сам собой. Ты разрушила мне жизнь. И я поклялась уничтожить тебя, отомстить за себя, за Рут, за всех азифов и снежинок, о которых ты вытерла ноги. Рут верила, что можно изменить мир к лучшему. Что можно изменить жизнь к лучшему. Я перекрасилась в рыжий и создала новый образ себя, идеальный для мести. Однако никак не ожидала встретить в тебе равного противника. И не думала, насколько далеко зайдет дело с Йеном. Смерть, беременность. Это получилось неожиданно. Я не хотела. Дети и смерть всегда приходят не вовремя, так? Нет, Кэтрин, ты мне не мать. Жаль, правда? Было бы просто и понятно. Ошибка молодости — личная месть. А как же 1000 других преступлений, которые совершаете вы по отношению к нам? Должны о нас заботиться, а только критикуете. Мы работаем бесплатно, мыкаемся по углам. Нас используют и на работе, и в постели. Еще и высмеивают за тонкокожесть, если мы недовольны. Весь мир принадлежит вам. Считай, что я ангел мести. Пришла отомстить за всех обиженных миллениалов. Ты все потеряла и, наконец, поняла. Тебе было что терять. Начни жить по-другому. Найди дочку. На коленях проси прощения. Извинись перед всеми, кого унижала, когда они без того были в отчаянном положении и только могли что и завидовать тебе. Начни платить стажерам. Перестань с ними спать. Искупи преступление, и, может, ты сумеешь снова встать на ноги. Можешь мне не верить, но я искренне надеюсь, ты встанешь на ноги. Да, я планомерно уничтожала тебя, Кэтрин. Хотя всегда жалела. И мне нравится, как ты давала отпор. Я бы делала так же на твоем месте. Теперь мы навсегда связаны ребенком Йена. Во мне живет частичка Йена. Значит, и я тебе не чужая. Ты мне нужна. Мне кажется, и я тебе нужна. Но вот ты знаешь правду. Мы похожи. Я тоже не умею себя любить. И всегда хотела иметь маму, которая хоть немного меня понимает. Что скажешь, Кэтрин?